Глава 25. Ирина. Наши дни. Выпуск передачи с любовницей Быстрицкого имеет эффект разорвавшейся бомбы. И дело не столько в том, что Лев изменяет своей жене, и это порицается обществом. Отнюдь нет. Все дело в том, что Печорск – это небольшой город, где никогда ничего не происходит. Поэтому такое событие, как скандальное обвинение в адюльтере самого знаменитого человека в Печорске, смакуется местными жителями во всех подробностях. Передачу посмотрели абсолютно все и обсуждают абсолютно все. Мужское население ожидаемо отнеслось к информации о супружеских изменах Быстрицкого или безразлично, или положительно. На просторах интернета можно встретить комментарии от мужчин из серии «Мужик». Нормальной жене муж изменять не будет. Не все так однозначно. Ой, ну подумаешь, все мы не без греха. И так далее. А вот женщины Печорска буквально взорвались негодованием. Женская солидарность так и прет из них. Алину жалеют. Бывшую любовницу Быстрицкого Марину клеймят. Влезла в чужую семью, пишут про Марину. И вот что Быстрицкому не хватает, что он решил пойти налево? Жена красавица. «Сын, дом полна чаша. Фу, аж противно от него стало. Я раньше очень уважала Льва, собиралась за него голосовать на выборах. Думала, вот он настоящий мужчина. А оказалось, такой же он мудак, как и все они». Бедная Алина. Представляю, каково ей это узнать. Да еще и таким образом. Ну и в таком духе. Рейтинг одобрения Быстрицкого снизился с 95% до 90%. Мельников приводит мне социологические замеры. «Не сильно», – хмыкаю. Это пока первая реакция. Люди продолжают муссировать историю дальше. Она начнет обрастать новыми подробностями. Может, еще какая любовница даст о себе знать. Пойдет, как снежный ком. Мы сидим в моем штабе и продумываем дальнейшую стратегию. Я приняла для себя окончательное решение задвинуть чувства к Быстрицкому подальше и сконцентрироваться на предвыборной гонке. Лев бесконечно красив и привлекателен, но до конца выборов он мой соперник. Хватит мять сиськи. Я сюда за делом приехала. Хотя маленький червячок совести все же грызет меня. Так и нашептывает на ухо. «Ты, Ира, подставила мужчину, который тебе очень нравится, и ты ему нравишься. Но я как могу заглушаю этот голос змеи-искусителя». В конце концов, какие бы у нас со Львом ни были чувства друг к другу, он все-таки женат. А я не хочу, чтобы про меня в интернете писали, как про его бывшую любовницу Марину. «О, как я и говорил!» – восклицает Андрей, глядя в экран своего телефона. «Еще одна любовница Быстрицкого объявилась сама!» Мельников протягивает мне смартфон, на экране которого я вижу заголовок. «Он скрывал, что женат, а я верила». «Сейчас повылезают, как грибы», – добавляет Андрей. «Весь город знает, что Быстрицкий женат, а она не знала?» «Там написано, что она не из Печорска». «Я не хочу читать материал и возвращаю Мельникову его телефон. Вдруг ловлю себя на мысли, что все эти любовницы Быстрицкого мне неприятны. Не потому, что они тупые дуры, а по каким-то другим причинам. Просто сам факт их наличия уже дико раздражает». Как будто Лев изменяет не Алине, а мне. Бред какой-то. Что-то Вика тормозит с публичным оправданием. Неужели не могут с Быстрицким договориться, как дальше действовать? Андрей задает риторический вопрос. Они же сразу выпустили заявление, что все это неправда. Но это формальная отписка. Я про другое. Они теперь должны сделать ход, чтобы убедить город, что это была ложь. А что обычно делают политики после разоблачения в изменах супруги? Категорически опровергают эту информацию, называют ее ложью, готовят иски в суд и выходят в свет под ручку с женой. Она идет рядом с мужем и счастливо улыбается, показывая, какой у них на самом деле крепкий брак. Интересно. Как думаешь, почему Быстрицкий еще не сделал такой ход? Думаю, проблема в его жене. Может, она отказалась поддерживать его дальше. «Это исключено», – уверенно заявляю. Алина Быстрицкая очень боится остаться без мужа. Андрей пожимает плечами. «Как бы то ни было, чем дольше они молчат, тем больше история о его изменах обрастает слухами и легендами. Несомненно, разоблачение измен Быстрицкого пошатнуло его и без того хрупкий брак еще сильнее. Я совсем не знаю Алину, но почему-то уверена, она это просто так Льву не оставит. Он опозорил и унизил ее на весь город. Если раньше Алина Быстрицкая была в Печорске первой леди, которой все завидовали, то теперь над ней или смеются, или жалеют. Но вечером один из каналов в соцсетях «Печорск онлайн» публикует фотографии и видеоролик из местного театра. Лев с Алиной и сыном, красивые и счастливые, пришли на премьеру нового спектакля. Все-таки вышли в свет. Странно, что ждали целую неделю. Видимо, не все так просто было. Алина наверняка взбрыкнула. Журналисты, естественно, сразу же бросились задавать Быстрицкому вопросы. Включаю ролик. «Это все наглая ложь и проделки моих конкурентов по выборам. Мы с моей супругой счастливы в браке. Правда, дорогая?» – обращается к Алине. «Мы с моим мужем женаты уже почти 17 лет. Мы вместе со школьной скамьи». Бойко отвечает. «Это все бездоказательные слухи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Просто у нашей семьи слишком много завистников. Но им не удастся внести смуту в наши отношения. Мы со Львом счастливы». Алина в длинном красном платье в пол и с бриллиантовым ожерельем на шее. Волосы собраны в стильную прическу. Она вцепилась в руку Льва мертвой хваткой, будто он собирается от нее убегать. Сам Быстрицкий выглядит безукоризненно в идеальном черном костюме и белой рубашке. Непроизвольно засматриваюсь на него на фотографиях. Красивый, сильный, мужественный. Сердце больно щемит при мысли, что Лев не свободен, что Алина вцепилась в него, как утопающий в соломинку. Это прекрасно видно по фотографиям из театра. И это, несмотря на публичное разоблачение в изменах, которое является абсолютной правдой. Блокирую экран телефона и направляюсь в душ. Завтра мне предстоит встреча с Быстрицким на грёбаном кулинарном шоу.